Глава 4. Приехавших гостей разместили в отеле Hilton Garden Inn, находившемся в 15 километрах от аэропорта. Репетилов приехал туда поздно вечером, чуть огляделся в номере и сразу позвонил Евгении. «Женя, здравствуй. Извини, но я весь день не мог разговаривать». «Ничего, я понимаю. Как у вас там дела?» Он услышал громкую музыку. Очевидно, Евгения находилась в каком-то клубе. Она была музыкальным продюсером. «Плохо, ничего хорошего», — признался он. «Береги себя!» — крикнула ему Евгения. «И ты тоже!» Репетилов убрал телефон. Все один к одному, как будто нарочно. Технические неполадки в самолете, эти непонятные мужики, оказавшиеся у кабины пилотов. Девочка сидела в середине салона и никак не могла увидеть лица людей, которые стояли впереди. Но следователям нужно, чтобы это были кавказцы. Если черные ящики покажут, что там шли какие-то переговоры, то всю вину за случившуюся авиакатастрофу свалят на этих неизвестных личностей. Хотя почему неизвестных? Несколько пассажиров вполне подходят на эту роль. Он нахмурился. А тут еще его неудачная реплика насчет кавказцев, которая явно не понравилась вице-премьеру. «Нужно заставить себя немного поспать», — решил Репетилов. «На часах уже 11. Завтра работы хватит». Все будут крутить мозгами насчет главной версии случившегося. Уже сейчас понятно, что самолет не был взорван. И это не террористический акт. Хотя если пилоты совершили аварийную посадку под угрозой со стороны этих кавказцев, то все произошедшее вполне можно рассматривать как вероятную диверсию. Когда ожил городской телефон, он не удивился. Борис ждал этого звонка Пермитина, понимая, что министр выскажет ему свои претензии. За несколько часов, которые Репетилов провел в Перми, никакой основной версии выдвинуть ему не удалось, а его неудачная реплика не понравилась руководителю комиссии. Именно поэтому он не принял приглашение Ильясова, сообщившего, что они вместе едут в ресторан и поужинал в одиночестве в здании самой гостиницы. «Ты не спишь, Борис?» – спросил вместо приветствия Пермитин. «Нет, Вадим Алексеевич, не сплю». «Тогда зайди ко мне в номер», – попросил министр. «Начнутся разборки», – понял Репетилов. Нужно идти и выслушивать нотации руководства. Это входит в обязанности чиновника моего ранга. Когда-то я был руководителем компании, частным лицом мог позволить себе послать любого министра подальше и самому решать, как действовать и что говорить. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку. Так, кажется, говорили в древности, вспомнил Борис Семенович. Президент частной компании и мультимиллионер, каким я был еще совсем недавно, мог вести себя как угодно и делать все, что только хотел. А первый заместитель министра обязан думать, прежде чем говорить, и выполнять все задания руководства. Это как в армии. По принципу «ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак». Он надел пиджак, вышел из своего номера и прошагал по коридору к апартаментам категории «сюит», которые занимал министр. Репетилов постучал и прислушался. За дверью раздавались громкие голоса. Он снова постучал, и ему открыл Крючков, который прилетел вместе с Пермитиным. «Входите, Борис Семенович». Костя посторонился. Репетилов вошел в большую комнату, где за столом сидели несколько человек. Губернатор края, сам министр Пермитин, вице-губернатор Ильясов и еще двое мужчин, которых Борис Семенович видел сегодня на совещании. Это были руководители местных правоохранительных структур, генералы Сарумов и Шемяков. Все пятеро оказались сильно навеселе. Они вместе ужинали в загородном ресторане, а затем вернулись в отель, очевидно, решили закончить посиделки в приватной обстановке гостиничного номера, чтобы никуда не ездить. Вице-премьера не было. После ужина он отправился спать. «Заходи», — пригласил его Пермитин, поманив рукой. «Что это ты, Борис, отрываешься от коллектива? Иди и садись, нехорошо. Ильясов говорит, что ты не пожелал с нами ужинать». «Я хотел немного отдохнуть», — признался Репетилов. Прошел к столу и поздоровался с присутствующими. «Садись, Борис Семенович», — пригласил губернатор. «Мы без вас поужинали и решили закончить здесь, в номере Вадима Алексеевича, так сказать, на пасашок». «Не только поэтому», — сразу сказал Пермитин. «За то время, пока ты ужинал в гордом одиночестве, у нас появились новые сведения, которые раскопал нам генерал Сарумов, про наших бравых летчиков. Его ребята отлично работают, хоть ты и считаешь себя вправе давать им свои советы», — не удержался от ехидной реплики министр. «Они молодцы», — кивнул губернатор. «У нас все дружно работают. Прокуратура, следственное управление, ФСБ, МВД, МЧС. Все службы в одной связке. Здесь не Москва, у нас никаких противоречий не бывает. В правительстве края есть еще министр общественной безопасности. Поэтому никаких противоречий», — повторил он. «Их не может быть», — поддакнул своему шефу Ильясов. «Мы все местные, давно знаем друг друга». «Что удалось выяснить про летчиков?» — осведомился Борис Семенович, а Крючков подскочил к нему и налил в стакан виски. «Есть интересная новость!» Пермитин поднял палец и попросил генерала Сарумова. «Расскажите сами, пожалуйста». «Это пока не совсем проверенные факты», – осторожно сказал генерал. «Но появилась информация, что Савушкин не жил со своей семьей. Формально он в браке, у него двое сыновей. Но на самом деле они давно уже не живут вместе. Мы выяснили, что у него были близкие отношения со вторым пилотом Земфиры Алимовой. Соседи видели, как они иногда по утрам уезжали в аэропорт. Вместе выходили из квартиры Алимовой», – подчеркнул Сарумов. «Ну и что?» – не понял Репетилов. «Что это доказывает? Наоборот, хорошо, что они были близкими людьми». «Ты сегодня какой-то неуправляемый», – мрачно произнес Пермитин. «Неужели ничего не понимаешь? У них были шуры-муры, как говорят в таких случаях. Может, они в полете думали совсем о другом, а не о пассажирах самолета?» «Из моего бывшего опыта я знаю, что экипаж подбирают с таким расчетом, чтобы его члены были психологически совместимыми», – не унимался Борис Семенович. «Тогда почему это плохо? Значит, они были не просто коллегами, а близкими друзьями». «Вполне возможно, что кто-то из пассажиров угрожал второму пилоту, чем вынудил первого аварийно сажать самолет», — пояснил Сарумов. «Но вы этого пока точно не знаете», — все еще продолжал спорить Репетилов. «Мы знаем, что их связывали неслужебные отношения», — холодно пояснил Сарумов. «Этого нам вполне достаточно». «Вот видишь, Борис, как бывает в жизни. Они думали о чем угодно, только не о полете», — предположил министр. «Мы проверим все экипажи и отовсюду уберем женщин», — пообещал губернатор. «Пусть летают на кукурузниках. На пассажирские самолеты мы их больше не пустим». «Еще нужно проверить всех пассажиров самолета», — напомнил министр. «Пора бы найти этих кавказцев, которые стояли у кабины пилотов и требовали срочной посадки. Девочка не сказала, что они пытались ворваться к летчикам», — вставил генерал Шумяков. «Она говорила, что видела их рядом с кабиной. Сейчас мы уточняем все списки, пытаемся установить каждого пассажира». «Давайте помянем их всех», — предложил Пермитин, поднял стакан и неожиданно поставил его обратно на стол. «Сколько езжу по этим авариям и катастрофам, и все никак не могу привыкнуть», — признался он. «Каждый раз такие трагедии. Столько мужчин, женщин, целых семей. Людям, у которых погибают родные, ничего не объяснишь. Они считают нас виноватыми. Значит, не досмотрели мы, не проверили, не проконтролировали». Министр тяжело вздохнул, потом снова поднял стакан. «Помянем погибших. Пусть земля им будет пухом, хотя она приняла их очень негостеприимно». Все выпили. Пермитин поставил стакан на стол и обратился к губернатору. «Завтра все службы должны будут дать свои конкретные заключения. Вице-премьер не может оставаться в вашем городе несколько дней. Это просто невозможно. Поэтому я попрошу всех огласить свои выводы, хотя бы предварительные. Иначе нам придется продержать всю комиссию в Перми еще несколько дней». «С родственниками погибших работают психологи», – сказал Ильясов. «Двоих мы уже госпитализировали, у них нервный шок. Несколько человек все еще находятся в аэропорту». «Все как обычно». Министр снова вздохнул. «Я же говорю, что никак не могу к этому привыкнуть. Хорошо еще, что сейчас самолеты у нас не такие, как в 90-е. Тогда вообще непонятно было, как они летают. Это мы советский ресурс вырабатывали. Но машины были такие надежные, что даже после окончания всех сроков эксплуатации работали и не разбивались». «Вот-вот», — согласился губернатор. «В советское время и строили лучше, и все самолеты были крепче, а теперь одну модель не могут довести до ума». Он поднял свой стакан. «Давайте за наших гостей, чтобы они к нам приезжали не по таким вот поводам, а только по-хорошим, в связи с юбилеями или какими-нибудь торжествами». Все снова выпили. «Что там у вас с этой девочкой?» – вспомнил министр. «Как она себя чувствует?» «Уже лучше», – доложил Ильясов. «Я как раз поздно вечером говорил с нашим министром здравоохранения. Она передала мне мнение врачей. Девочка будет жить. Но ей пока не говорят о том, что ее мать погибла. Хотя она уже взрослая, многое понимает». Фариза попросила телефон и позвонила родственникам в Баку. «Завтра утром за ней прилетят родные, хотя врачи считают, что отпустить девочку пока невозможно». «Она из Баку», — вспомнил губернатор. «Нужно было найти ее земляков у нас в городе, чтобы они успокоили ее и переговорили с ней. По-русски она понимает?» «Не знаю», — растерялся Ильясов. «Понимает», — ответил за него Шумяков. «Она хорошо говорит по-русски». «Найдите кого-нибудь из азербайджанской диаспоры», – предложил губернатор. «Пусть поговорят с девочкой, успокоят ее, постараются найти с ней общий язык». «Правильно», – согласился Пермитин. «Может, отправить к ней нашего Бориса Семеновича? Он все-таки из Баку знает азербайджанский язык, быстрее других выяснит подробности катастрофы. Вдруг она пугается местных следователей. А с Борисом Семеновичем будет откровенно. Прямо сегодня вы вряд ли найдете этих представителей диаспоры». «У нас такого еще не было», – усмехнулся Шумяков. «Надо же, первый заместитель министра лично занимается потерпевшей свидетельницей. «Она прежде всего ребенок», – нравоучительно заметил министр. «Девочка потеряла свою мать в страшной катастрофе, сама чудом выжила. Сейчас присутствие человека из родного города будет для нее большой поддержкой. Что касается высокой должности Бориса Семеновича, то это не проблема. Мы все поставлены на свои места, чтобы помогать людям, тем более детям. Будет правильно, если член нашей комиссии навестит пострадавшую девчушку в больнице. Завтра днем мы все равно к ней поедем вместе с нашим вице-премьером. Пусть там заранее побывает Борис Семенович. Не забудьте пригласить представителей федеральных каналов, когда мы отправимся туда с вице-премьером». Все согласно закивали. А еще наш уважаемый Борис Семенович наконец-то поймет, какой сложной и трудной бывает работа следователей в таких условиях и будет больше ценить наших специалистов, добавил Пермитин, явно воодушевленный такой поддержкой. Он все-таки не забыл сегодняшней реплики Репетилова. Это поняли все, кто сидел за столом. Посиделки закончились часа через полтора. Репетилов наконец-то вернулся в свой номер, разделся, лег в кровать и закрыл глаза. Пермитин, конечно, прав. Все эти катастрофы и аварии больно даже вспоминать. А разбившийся самолет с пассажирами? Он вспомнил другую аварию, к которой имел непосредственное отношение. Эта катастрофа стала крахом компании, которую он возглавлял, и заставила его вернуться на государственную службу. Тогда самолет вылетел из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, и пилоты заранее сообщили о возможных неполадках. До этого в их компании уже была авария с другим самолетом. Репетилов понимал, как важно не допустить срыва рейса. Когда ему позвонил руководитель полетов Раздольский, являвшийся генеральным директором их компании, он категорически приказал не отменять вылет. Его дважды просили сделать это, но тогда он настоял на своем. Самолет развалился на части уже через 30 минут после взлета. Сначала отказал мотор, затем начались перебои с компьютерами. Летчики запросили срочную аварийную посадку, но спасти лайнер было невозможно. Затем остановился второй двигатель, и самолет рухнул. Тогда погибли все пассажиры и экипаж, а фирма Репетилова вынуждена была объявить себя банкротом. Ни одна авиационная компания, даже самая крупная и финансово благополучная, не сможет нормально выстоять против двух подряд аварий, да еще и накануне разорительного финансового кризиса, который грянул в 2008 году. Конечно, Репетилова лично никто не обвинял. Он был всего лишь владельцем, президентом компании и не отвечал за безопасность полетов. Виноватыми сделали экипаж, который не имел права уходить в рейс на таком самолете, и руководителя полетов. Тот бормотал на суде, что предупреждал о технических проблемах. Формально за случившееся отвечал именно он, а не президент компании. Владельцы или высшие управленцы таких предприятий практически никогда не становятся крайними в подобных случаях. Хотя все понимают, что без их нажима ни один летчик, диспетчер, руководитель полетов никогда не примет опасного решения. Руководитель полетов Раздольский получил 5 лет в колонии общего режима. Крайними сделали погибших летчиков. Репетилов вынужден был объявить о банкротстве своей авиационной компании, которая считалась одной из лучших в стране. Он возлагал на нее такие большие надежды. Именно после этого Борис принял решение вернуться на государственную службу и через своих многочисленных знакомых вышел на Пермитина, который согласился взять его заместителем министра. Вадим Алексеевич тогда практически спас Репетилова. Конечно, чиновничья жизнь после стольких лет свободы оказалась достаточно сложной. Он поднялся, прошел к мини-бару, достал оттуда бутылку воды, снял крышку и выпил прямо из горлышка. Борис знал, что воспоминания о погибшем самолете будут преследовать его всю жизнь. Как бизнесмен и руководитель компании он понимал, что самолет не может не взлететь. Ни при каких обстоятельствах нельзя отменять рейс. Но погибшие были на его совести. Он помнил об этом всегда, все прошедшие годы. Борис Семенович посмотрел на часы. 16:00. Значит, в Москве 2. Но Репетилов все-таки решился и набрал номер телефона Евгении. Она ответила не сразу. Видимо, крепко спала. «Здравствуй», — сказал Репетилов. «Что опять случилось?» У нее был сонный голос. «Мне плохо», — признался он. «Почему?» — не поняла она. «Ты сейчас где?» «В Перми, не могу заснуть. Звоню из гостиницы». «Что произошло? Вы выпили? Ты что-нибудь съел?» «Нет», — сказал он после недолгого молчания. Ей сложно было представить, что его могли охватывать какие-то душевные переживания. В таком возрасте и статусе самое главное – не перепить и не переесть. Очевидно, она считала его стариком. И правильно делала, ведь ему уже за 50. «Мне просто захотелось услышать твой голос», – сказал он. «Спасибо, но ты никогда не был сентиментальным». «А сейчас стал. Наверное, возраст. Извини, что я тебя разбудил. Спокойной ночи». «Подожди». Евгения почувствовала, что происходит нечто необычное. «Может, мне прилететь к тебе?» «Нет, это будет неудобно. Извини, что я тебя разбудил. Завтра перезвоню». «Конечно, в любое время», — сказала она на прощание. Репетилов положил телефон и снова лег на кровать. Но в эту ночь почти не спал. Разбитые самолеты были у него перед глазами, наплывали друг на друга. Ему трудно было сообразить, где разбитый самолет его компании, а где лайнер, упавший здесь, в Пермском аэропорту. Так он пролежал до самого утра. Уже на рассвете Борис увидел свою койку в общежитии Целинограда, вспомнил город, где не был почти 30 лет, которого уже давно не существовало в реальности. Воспоминания. Ему казалось, что он никогда не сможет выбраться из Целинограда. Борис словно попал в другую эпоху, жизнь, измерение. И это не солнечный Баку, где он учился в элитной школе и был сыном главного инженера крупного производства. Не Москва, где парень жил рядом с самыми известными творческими людьми, учился в одном из лучших институтов, общался с представителями известнейших семейств страны. Это был заштатный провинциальный городок, даже по меркам Казахстана, считавшийся одним из самых отдаленных и бесперспективных. На строительстве комбината были задействованы почти все инженеры, соседи Бориса. Они сразу и дружно не взлюбили этого столичного хлыща, который приехал к ним в своем черном кожаном плаще, делавшем его похожим на гестаповцев из культового фильма «17 мгновений весны». Московский гость с недовольным видом ел, спал, ходил на работу, общался с коллегами так, словно отбывал тяжелую повинность. Репетилов и на самом деле считал, что угодил в редкую дыру. Телефонов в их здании не имелось. Чтобы дозвониться до Баку или Москвы, нужно было идти в управление завода, да и оттуда его не всегда соединяли с вызываемым абонентом. Такая оторванность от цивилизации, газет и журналов, телевидения была просто невыносимой. Целиноград находился на степной равнине, вокруг соленые озера. Рядом с городом текла небольшая речка Ишим. Зимой температура доходила до минус 20, а летом до плюс 40. Старожилы говорили, что зимой иногда ударяли и настоящие сибирские морозы, градусов этак до 50. Целиноград по-настоящему испытывал людей на прочность. Он ненавидел этот город, своих соседей, работу. Когда Борис появлялся на комбинате, уже частично запущенным и работающим, он испытывал жгучее желание просто послать всех к чертовой матери и уехать обратно в Баку, в Москву, куда угодно, только подальше от этого пыльного захолустья. Часто поднимавшиеся бури закрывали солнце, и все вокруг становилось серым, тоскливым, мрачным. Продукты, которые Репетилов привез из Москвы, закончились через несколько дней. Ему пришлось переходить на местную еду, привыкать к конине, которая Борису сразу не понравилась. В знак своеобразного протеста он перестал бриться. Борода и усы придавали ему вид такого научного работника, современного физика и лирика, споры которых были так актуальны в 60-е годы. Но на дворе стояли уже 80-е. Борис старался почаще звонить тете Ноне в Москву. Если ему удавалось застать ее на месте, то он почти слезно умолял родственницу любым способом вытащить его из этой дыры. Она каждый раз обещала помочь, но племянник понимал, как это было тяжело. В Советском Союзе распределение молодых специалистов и обязательная отработка ими 3 лет на этих местах считались не просто обязательными повинностями. Любого чиновника, который без веских оснований отпускал на волю молодого специалиста, могли привлечь даже к уголовной ответственности. В 82-м, когда умер Брежнев, на комбинате провели траурное собрание. Пожилой конструктор Григорий Лейтман стоял рядом с Репетиловым и плакал, не скрывая слез. Через год с лишним умер Андропов, и Лейтман снова заплакал. Когда умер Черненко, многие держали пари, заплачет он или нет. Лейтман не прослезился, но подозрительно всхлипывал. Он был умным человеком и понимал, что в структуре власти должен быть лидер, при котором все держится и вертится. Отсутствие такой персоны ведет к хаосу и развалу. В этом Лейтман был абсолютно убежден. Лучше один сильный правитель, пусть даже самодур и тиран, чем неуправляемый хаос, где каждый командует и сам решает, что ему делать. Несколько месяцев прошли в таком сером безнадежном забытье, а потом Борис узнал, что в городе есть небольшая библиотека. Он отправился туда в надежде найти свежие газеты и журналы и познакомился с Генриеттой Марковной. Ей было уже под 40, почти в 2 раза больше, чем Репетилову. 6 лет назад она овдовела и осталась одна с 13-летним сыном. Муж-украинец работал начальником участка. Он погиб вместе с водителем на тяжелом самосвале, который перевернулся на горном карьере. Сын ушел в армию, а Генриетта Марковна осталась одна. Борис чем-то напоминал ей сына, а может и погибшего мужа, с которым она познакомилась 20 лет назад. В начале 80-х в Целинограде больше 50% населения составляли русские. Там имелись немалые украинская и немецкая общины. Казахов было примерно 15-16%. Генриетта Марковна была женщиной дородной, с крупными формами, приятным лицом. От нее всегда вкусно пахло какими-то сладостями. Она работала заместителем заведующей местной библиотеки и первой приметила молодого технолога. Дальше было совсем несложно. Борис Репетилов, озверевший от своей работы, проживания в одной комнате с четырьмя взрослыми мужчинами и безделья, охотно потянулся к женщине, несмотря на разницу в возрасте. Уже через 2 недели он отправился к ней на ужин. Угощение оказалось превосходным. Борис впервые за несколько месяцев нормально поел. Он приходил к ней все чаще и чаще. Эта взрослая женщина вела себя по отношению к нему почти по-матерински. Кормила, стирала его одежду, следила за внешним видом, заставила сбрить бороду и усы, привести себя в порядок. Конечно, в постели она не была такой умелой, как московские девицы, с которыми он общался прежде. Но ему этого и не требовалось. Его вполне устраивало это мягкое, белое, покорное тело. С Генриеттой Марковной ему было удобно и легко. В августе исполнилось 11 месяцев его пребывания в Целинограде. Он оформил отпуск и сразу полетел в Баку. Вернее, сначала доехал на 2 поездах до Алматы, а там сел на самолет. Отец к этому времени серьезно болел. Всего-то в 52 года у него нашли неоперабельный рак легких. Всю жизнь курил, иногда по 2 пачки в день. Сказывалось трудное детство. В 11 лет он потерял отца, деда Бориса, пропавшего без вести на той страшной войне. Семен Антонович много писал по инстанциям, обращался в архивы, пытался найти могилу своего отца, но все было безрезультатно. Да, все мечты Бориса вырваться хотя бы на несколько дней в Москву разбились о суровую реальность жизни. Нужно было находиться рядом с отцом и никуда не уезжать. Отпуск пролетел практически в одно мгновение. Отец был совсем плох. Уезжая обратно, Борис понимал, что больше никогда его не увидит. Ночью перед отъездом он вошел в комнату, где лежал отец. Тот не спал. Борис тяжело вздохнул. От прежнего, сильного, мощного, широкоплечего, веселого человека не осталось и половины. Увидев сына, отец попытался улыбнуться, но снова закашлялся. Потом он сделал знак рукой, чтобы сын не подходил ближе. Борис все-таки шагнул, наклонился и негромко произнес: «Папа, ты не забывай наших», – прохрипел отец. «Мать, Зою, теперь ты остаешься за мужчину. Заканчивай все дела в своем Целинограде и возвращайся в Баку». Он опять зашелся кашлем. Борис взял стакан воды, чтобы передать отцу, но тот отвел его руку и сказал: «Понимаю, что хочешь в Москву. Ясно, как тебя туда тянет. Но наших одних не оставляй. Ты меня понимаешь?» «Я все сделаю, папа, ты не беспокойся». «И еще...» Отец закрыл глаза, словно что-то вспоминая, затем произнес: «Долг у меня остался, который теперь на тебе повиснет». «Ты кому-то должен?» — не понял Борис. «Нет». Отец попытался улыбнуться и снова закашлялся. «Нет, нет, долг у меня остался перед моим отцом. Его могилу так и не нашли. Если сможешь, сделай. Сержант Антон Репетилов. Он добровольцем ушел из Баку в июле 41-го. Ты меня слышишь?» «Слышу. Я все понимаю, папа. Постараюсь еще раз написать в Подольск. Там центральный архив. Я Нону тоже просил. Она поможет». «Да, не беспокойся. Я буду искать». «Спасибо». Отец на минутку замолчал, а потом неожиданно сказал: «Почему так глупо устроена жизнь? Только начинаешь что-то понимать в ней, и уже конец, нужно уходить. Ты запомни, только после 40, а может даже к 50, начинаешь соображать, кто ты такой и зачем сюда пришел. И потом снова тьма. Жизнь — это бесконечная череда новых открытий, но она всего лишь немного старше смерти». Он замолчал, закрыл глаза. Борис терпеливо ждал. Прошло 2 или 3 минуты. «Никогда ничего не отвергай», — неожиданно твердым голосом сказал Семен Антонович. «Постарайся все узнать и попробовать. Мне в 70-м предложили поехать в Норильск заместителем главного инженера. Говорили, что с перспективы роста. Я не поехал, решил не покидать Баку. У меня уже была семья, 2 детей. Сейчас думаю, что жизнь могла сложиться интереснее. Старайся не упускать возможностей. Лучше попробовать и пожалеть, чем потом вспоминать о своем шансе, понимаешь?» Борис кивнул. Он видел, как тяжело давался этот разговор, но тот хотел выговориться. Оба понимали, что это их последнее свидание. «Мы начинаем понимать, как надо жить, когда наш срок уже заканчивается», — сказал на прощание отец. «Знаешь, о чем я подумал? Любой человек, который в конце своей жизни думает о том, как она прошла, считает ее не совсем удавшейся. Ему кажется, что в ней было много шансов, которые он просто упустил. И еще, чтобы ты понимал, наша жизнь не сплошной выходной и не праздное зрелище. Это трудная работа, которую нужно делать во имя себя самого». Он снова замолчал и больше не проронил ни слова, даже когда Борис наклонился, чтобы его поцеловать. Больше он никогда не видел своего отца. Тот умер ровно через 2 месяца после отъезда сына. Приехать на похороны ему разрешили, оформили отпуск за свой счет. В Баку появилась и тетя Нона. Она плакала и убивалась больше всех. Мать и сестра молчали. За долгие месяцы они привыкли к мысли о его постепенном уходе. А вот Ноне трудно было перенести это расставание. Сразу после похорон она увела племянника в свою комнату и спросила, как он живет в своем далеком казахстанском городке. «Плохо», — честно признался он. «Даже очень. Считаю дни, когда завершится эта каторга». «Не переживай», — подбодрила его тетя Нона. «Я поговорила с кем нужно, и ты сможешь поступить в аспирантуру уже весной. Нужно будет приехать в Москву. Обязательно подтяни английский, но я все равно проконтролирую твои экзамены. Думаю, что смогу протолкнуть тебя в аспирантуру. Тогда ты автоматически сможешь сразу бросить свою работу и переехать в Москву на учебу». «Я буду всю жизнь тебя благодарить, тетя Нона», — признался Борис. «Ты даже не представляешь, что для меня сделаешь». «Представляю», — захохотала тетка. «Опять будешь устраивать бардаки у меня на квартире. Моя кухарка говорит, что без тебя дом совсем пустой, скучный. Да и спиртное из бара у меня больше никто не ворует». Борис улыбнулся. Ему казалось, что это случилось 1000 лет назад, совсем в другой жизни. «А твоего друга посадили», — огорчила его тетя Нона. «Этого Владика Усольцева, который переспал с дочкой вашего проректора. Папаша оказался такой сволочью. Добился-таки, чтобы парня отправили за решетку. Нашел двух свидетелей своих студентов, которые якобы слышали, как его дочь кричала и звала на помощь. А Владик, значит, дверь запер и не выпускал ее из моего кабинета. У меня там замок уже несколько лет не работает, но следователю было все равно. Есть два свидетеля, и он отправил дело в суд. Владику дали 6 лет. Хорошо, что тебя в Москве не было, иначе пошел бы с ним как соучастник. Ты представляешь, какая сволочь этот ваш проректор? Сломал жизнь парню». «Троим парням», — меланхолично заметил Борис. «Почему троим?» — не поняла тетя Нона. «Одному посадили только Владика, а другие двое, которые дали против него показания. Все ведь прекрасно знали, что эта дура Устинья целых полгода бегала за Владиком, а он даже не хотел с ней встречаться. Она сама напросилась к нам приехать. С ней никто не хотел встречаться, вообще связываться. Владик в этот день напился до дурения. Вот она его и потащила в твой кабинет. Нужно было меня в суд вызвать», — разозлился Борис. «Я бы этим ребятам в глаза посмотрел». «Только этого не хватало. Ты тоже сел бы. Боровицкий все время требовал найти тебя и привлечь в качестве соучастника. Потом сам прокурор ему посоветовал не позорить дочь. Иначе получается, что там, кроме Владика, еще и ты был. Я позвонила прокурору, говорила, что Боровицкий все врет. Но у него старший брат работает в горкоме партии заместителем заведующего отделом. Прокурор мне объяснил, что никак не сможет защитить Владика, а тебя они не достали только потому, что ты был в это время в Целинограде». Борис молчал. Получилось, что поездка в далекий казахстанский город уберегла его от совсем уже страшных последствий. Иначе он мог бы на пару с Владиком получить 6 лет тюрьмы и отправиться совсем в другие места. «Бедный Усольцев!» Борис вздохнул. «Но ты меня все-таки вытащи, да?» «Я тебе сказала, что вытащу», — пообещала тетка. «Хотя бы ради Семена. Он тоже переживал по поводу твоего назначения в этот Целиноград». На следующий день Борис улетел в Алма-Ату, чтобы оттуда добраться до Целинограда. Возвращение было особенно тяжелым. Теперь он считал каждый день и час, когда наконец-то придет вызов из московской аспирантуры. Генриетта Марковна не понимала, почему все эти дни Борис проводил в таком лихорадочном возбуждении, просыпался от каждого стука в дверь, вздрагивал от любого телефонного звонка. Ждать ему пришлось еще около 3 месяцев. Потом вызов все-таки пришел. Это был самый счастливый день в жизни Бориса Репетилова. Он бросился в отдел кадров оформлять отпуск за свой счет. Пожилая женщина, начальник отдела кадров, Гюльнас Нуршановна, оформлявшая ему документы, неодобрительно покачала головой. «Наверное, поступите в аспирантуру и не захотите сюда возвращаться», — заявила она. «Если поступлю, то не захочу», — радостно подтвердил Борис. «А как Генриетта Марковна?» — упрекнула его Гюльнас. «Вы о ней подумали? Скоро ее сын возвращается из армии, а вы собрались уехать. Может, мне не уезжать?» — весело спросил Репетилов. «Остаться в вашем городе на всю жизнь?» «Нет, вы можете уехать в Москву вместе с ней», — строго сказала Гюльнас Нуршановна. «Что?» — он не поверил услышанному. «Взять с собой в Москву эту старую провинциалку из Целинограда? Неужели он ослышался? Или это особо всерьез считает, что он чем-то обязан своей подруге, которая годится ему в матери?» «Что вы такое говорите?» Борис покачал головой. «Мы с Генриеттой Марковной только друзья и ничего больше. Поэтому вы живете в ее доме, кушаете, да еще и разговариваете по телефону за ее счет. Знаете, какие она деньги за это платит? У меня дочь работает на почте, она мне все рассказывает». Борис впервые подумал, что никогда не платил за телефон, и ему стало стыдно. «Дайте мои документы, пожалуйста», — негромко попросил он. «Берите». Гюльнас Нуршановна протянула ему бумаги. «Успехов вам! Езжайте один, если, конечно, совесть позволит». Он забрал документы, вышел и хлопнул дверью чуть сильнее, чем можно было. «Ничего», — успокаивал себя Репетилов. Больше я никогда в жизни не увижу эти лица и этот комбинат. Борис вернулся в дом Генриетты Марковны, которая сидела за столом и пила чай, взглянул на ее круглое белое лицо и сжал зубы от ненависти. Как он мог столько времени жить в доме у этой старой корги? «Садись пить чай», — пригласила его женщина. «Какой чай?» — зло прошипел Борис. «Весь город надо мной смеется. Люди считают меня альфонсом, который живет за твой счет». «Что ты такое говоришь?» — Генриетта Марковна всплеснула руками. «Я сегодня в отделе кадров был, у Гюльнас Нуршановны», — пояснил Репетилов. «Можешь себе представить, что она мне наплела о твоих счетах за телефоны? Почему ты ни разу не сказала? Ведь я не нищий, мог бы и сам оплачивать эти разговоры». «А зачем говорить? Я сама все оплачивала». «Потому что теперь все надо мной смеются. Дочка Гюльнас работает на почте и все рассказывает своей матери. От нее об этом узнает весь город. Почему ты молчала?» «Это глупости», — отмахнулась Генриетта Марковна. «Глупости?» — окончательно разозлился Борис. «Ты знаешь, что она мне сказала? Мол, скоро твой сын возвращается из армии, я должен тебя увезти в Москву. Видимо, подразумевается, что я обязана тебе жениться». Женщина молчала. Она поставила стакан на стол, как-то задумчиво посмотрела на молодого человека, кричавшего все это, а потом спросила. «А ты хочешь только приходить кушать и спать, чтобы тебя еще обслуживали и обстирывали?» «Я ничего не хочу!» – завопил он, теряя рассудок. «Но не желаю, чтобы меня считали альфонсом, если мы с тобой друзья». «Не друзья», – убежденно произнесла Генриетта Марковна. «Мы с тобой уже давно не друзья, а сожители, как муж и жена, только не в законном браке. Мы гражданские, муж и жена. Разве ты этого не понимаешь? Или думал, что можно просто так переехать ко мне на глазах у всего города, жить со мной, оставаться здесь, и никто ничего не спросит о наших отношениях? Я не знал, что должен платить за все, что здесь было», – процедил он сквозь зубы. Она покачала головой и с явным презрением заявила. «Ничтожество! Вон отсюда!» «Правильно!» – кивнул Борис. «Теперь меня можно выгнать, как собаку, попользоваться молодым щенком и пнуть ногой». «Убирайся!» – сказала она, явно сдерживаясь. Он прошел в спальню, собрал свои вещи, даже не глядя в ее сторону, направился к выходу и хлопнул дверью. В общежитии, куда он вернулся, уже не было свободной кровати. Комендант, посмеиваясь, сообщил, что ее давно передали другому молодому специалисту. Эту ночь Борис Репетилов провел на стульях. Уже на следующий день он уехал из города на попутной машине, не желая оставаться в Целинограде ни одной лишней минуты, и через 3 дня наконец-то появился в Москве. Когда Борис сошел с поезда, у него было полное ощущение, что он вернулся с каторги. «Теперь я отсюда не уеду», — упрямо подумал Репетилов. «Ни за что!» Интерлюдия. Я уселся в автомобиль, и он сразу тронулся. За рулем был Корякин, которого я тут же узнал. На заднем сиденье устроился какой-то человек лет 70 в теплой светлой куртке и темных брюках. У него были коротко остриженные борода и усы, бодрые карие глаза. «Здравствуйте», — сказал незнакомец, не протягивая мне руки. У него был очень своеобразный акцент, но по-русски он говорил свободно. «Здравствуйте», — я кивнул, тоже не высказывая желания протягивать ему руку для знакомства. «Говорите», — потребовал он, — «зачем пожаловали?» «А вы разве не знаете?» «Знаю. Корякин рассказал, что приехал настоящий беспредельщик, который хочет получить плату за сгоревший груз», — спокойно произнес незнакомец. «Я правильно все понял?» «Нет, неправильно. Я приехал сюда не для разборок. Нужно попытаться найти наш груз. Там был специальный чемодан». «Вы действительно считаете, что можно найти товар в сгоревшем самолете?» «Нет, я так не считаю. Но у нас был особенный чемодан. Заказан в Израиле, внешне совсем обычный, но со специальным покрытием, которое выдерживает большую температуру. Кроме того, там 2 обособленных замка, которые не так-то просто открыть, не зная кода. В самом чемодане есть еще внутренняя оболочка, которая не позволяет сгореть грузу, находившемуся там. Мы ведь понимали, что иногда бывают такие неожиданности, поэтому использовали особенный чемодан. И сдавали его в общий багаж», — напомнил мне пожилой незнакомец. «Мы работаем так уже много лет, и проколов никогда не случалось», — сказал я ему. «Поэтому не стоит так много говорить. Необходимо найти нужного человека и вытащить оттуда наш чемодан». «Где его найти?» — спросил незнакомец. «Как вы себе это представляете? Приехать в аэропорт и попросить найти чемодан с 4 килограммами героина, да? Нашего человека сразу арестуют. Вы этого хотите? Оплатить мы вам все равно не будем. Это форс-мажор в чистом виде, и мы не обязаны возмещать ваши убытки». «Поэтому мне необходимо было встретиться с геологом», — пояснил я этому пожилому паяцу, «а не с подставным типом, который выдает себя за него». «Смело. Но можно узнать, почему вы решили, что я не геолог?» За рулем сидит Корякин, который наверняка никогда не видел геолога в лицо. Я показал на нашего водителя. Он не может выходить на геолога, будучи связным между нами и вами. Это просто невозможно. Вы сами тоже ничего не решаете. Только передаете мне слова другого человека. Это сразу чувствуется. Не вы принимаете все решения. Понятно. Так чего вы хотите? Я уже 100 раз говорил. Срочная встреча с геологом. Только ваш шеф может решить все наши вопросы. Иначе будет поздно. Достать ваш чемодан практически невозможно. Я понимаю, но мы должны попытаться. Судя по нашим сведениям, у геолога есть очень хорошие связи и в аэропорту, да и среди сотрудников правоохранительных органов. Это не мое дело. Именно поэтому я и хочу встретиться с геологом. А вы продолжаете попусту тратить время и подсылать ко мне ничего не значащих людей. Неужели вы не можете понять, что действуете во вред себе? Вы можете считать, что просто потеряли груз. Не могу. Чемодан не должен был пострадать при аварии. Его еще можно найти. Учтите, что мы все равно будем настаивать на оплате товара, который вы не захотели искать. Это беспредел. Никто не согласится его оплачивать. Тогда давайте искать товар вместе. У нас есть еще немного времени. У нас его нет, неожиданно проговорил пожилой мужчина. Вам нужно как можно быстрее отсюда уезжать, желательно на поезде или автобусе. Почему вы мне угрожаете? Вы засветились в аэропорту, пояснил мне мой ночной собеседник. Приехали туда якобы в поисках своего родственника, но ошиблись и назвали грузинскую фамилию. Всех кавказцев, которые были в самолете, сейчас проверяют особенно тщательно. Психолог, которая с вами беседовала, вспомнила, что вы спрашивали про этого грузина. Теперь вас ищут по всему городу. Почему? Причем тут какой-то грузин? Я назвал первую попавшуюся фамилию, которую запомнил, из списка, вывешенного в интернете. Почему меня должны искать? В самолете выжила одна девочка из Баку. Она рассказала, что перед катастрофой у кабины пилотов стояли какие-то кавказцы, которые хотели поговорить с пилотом. Что-то в этом роде. Поэтому ФСБ и милиция, тьфу ты, полиция, сейчас проверяют всех погибших кавказцев и их родственников. Откуда вы знаете? Знаю, поэтому и предлагаю срочно уехать. Тем самым вы еще раз невольно подтверждаете, что у вас есть очень неплохие связи в правоохранительных органах вашего края. Иначе вы не знали бы всего этого. Да, у нас есть связи, поэтому я знаю, что вам нужно срочно уезжать отсюда. Мне срочно нужен геолог! Я повысил голос. Пока с ним не увижусь, никуда не уеду. Так ему и передайте, мне нужно срочно с ним встретиться. Все таджики такие упрямые. Он явно разозлился. Все, подтвердил я. Пока не увижу, не уеду. Вы напрасно приехали вместо геолога. Я ведь не кретин, сразу понял, что вы не он. Его не привез бы Корякин, который получает наш груз. Я могу поспорить, что Корякин не знает его в лицо. Вы, возможно, тоже. Ладно, мистер Холмс, я все понял. Корякин, поворачивай назад на Монастырскую, приказал пожилой мужчина. Постараюсь найти кого-нибудь из людей геолога. Только его ночью никто не посмеет будить, сами понимаете. Мне нужен именно геолог, еще раз терпеливо произнес я. Только он и никто другой. Корякин повернул машину обратно. У отеля мы остановились. Я вышел, кивнув на прощание, миновал заспанного швейцара, поднялся на лифте, прошагал по коридору и открыл дверь номера. Там я разделся, умылся и лег спать. Но в эту ночь отдохнуть мне не удалось. Ближе к 6 часам утра раздался громкий стук в дверь. Я очнулся и просто взбесился. Наглое вторжение вывело меня из равновесия. Плюс все эти глупые разборки и ненужные разговоры. Я поднялся с кровати с твердым намерением устроить не самый ласковый прием незваному гостю и, ничего не спрашивая, открыл дверь. В номер мгновенно ворвались несколько человек из полицейского спецназа. Они скрутили мне руки так больно и неожиданно, что я даже застонал. Можете себе представить эту картину? 5 или 6 вооруженных ОМОНовцев в масках. Я в трусах и майке лежу на полу. В общем, мне не дали даже опомниться. Практически мгновенно обыскали мою комнату, в которой, конечно, ничего не было, кроме одежды и документов. При этом меня еще несколько раз ударили ногой, очевидно, для того, чтобы я быстрее соображал. Хотя в такой позиции это практически невозможно. В общем, через несколько минут мне разрешили одеться. При этом каждую вещь проверяли особо, как будто я какой-то иностранный шпион, который может зашить в одежду ампулу с ядом. У меня было около 4 000 долларов и 50 тысяч рублей наличными, которые сразу изъяли. Вместе с документами забрали все мои кредитные карточки. Потом мне надели наручники и повели вниз, в машину. Швейцар, стоявший в холле, выглядел уже не таким заспанным, и я понял, кто именно меня сдал. Очевидно, его предупреждали о моем позднем визите. В общем, найти в относительно небольшом городе гостя с моей физиономией было не так уж сложно. Еще нужно учитывать фактор обязательного сотрудничества кого-то из наших поставщиков с полицией. Есть Корякин, еще первый тип, позвонивший мне, плюс пожилой паяц, притворявшийся геологом. Кто-то из них обязательно работал на органы. А может, и все трое. Нет, не потому, что они были предателями. Просто таких людей обычно очень быстро вычисляют. У них есть два выхода – сотрудничество в разумных дозах с полицией, либо бескомпромиссная борьба на выживание с возможным отстрелом, как минимум, долгой отсидкой. И вообще нужно понимать, что ни одна мафия в мире не может существовать без сотрудничества с полицией. В разумных пределах, конечно, когда сдаются мелкие торговцы, некоторые распространители, иногда даже мафиози среднего звена. Происходит самое обычное сближение полиции и мафии. Иначе обоим невозможно работать. Полиция не способна нормально функционировать без должной агентуры в среде криминального мира, а мафия не может существовать без поддержки правоохранителей. Говорят, что за всю историю человечества только дважды удавалось полностью искоренить любые мафиозные организации. Это режим Муссолини в Италии и сталинское правление в СССР. При них были уничтожены все криминальные структуры. Не стану рассказывать подробности, но я понимал, что меня сдал не только заспанный швейцар, но и кто-то из окружения Корякина. К этому нужно быть готовым всегда. У меня с собой не было ничего компрометирующего. Против меня не имелось никаких доказательств, не считая возможных показаний кого-то из стукачей. В общем, я был спокоен. Самое главное, что у меня имелся еще и российский паспорт. Формально я гражданин России, и меня нельзя слишком долго держать в тюрьме без предъявления обвинения. Хотя, если откровенно, то они могли меня закрыть насколько угодно, забить до смерти и выбросить мой труп на дорогу. Это тоже в традициях отношений полиции с мафией. Нигде не любят приезжих гастролеров. Я это отлично сознавал. По дороге в машину меня еще несколько раз больно ударили по ребрам. Уже через полчаса меня привезли в местное отделение полиции. Я понимал, что это только затравка большого разговора.